Зачем гульбу в мае затеяли? Весь век мается. Зачем цвели вишни, чуть розоватые, трепетные, когда еще будут холода и заморозки, и все цветение погибнет, покажется напрасным и бесполезным? Тетя Даша, посылая письма родне, подробные, не очень грамотные, всегда обращала внимание и на цветение вишен, и на листопады, первые холода, глубину и белизну снега. Для души она любила вышивать. И на наволочках, подзорах, пододеяльниках, боковушках яркие, несуществующие цветы и травы казались достоверными чудесными растениями из другой, райской, радостной жизни. И сейчас в святом углу над погребальными хлопотами парит набожник ее работы. И странно думать, что человека нет, а дело его красуется и зовет к жизни на собственных похоронах. В последние 10-15 лет жизни пошла тете Даше, теперь уже бабе Даше, слава, будто она людей лечит от сглазу, порчи, испуга, болезней нервных и тех, которые на человека ни с того ни с сего нападают, чирьи, например. Лечение она переняла еще в детстве от мамы своей, известной целительницы, богомольной, очень доброй женщины. И теперь уже тетя Даша наговаривала воду, готовила микстуры, составляла мази. Многие не верили в шарлатанство, другие посмеивались, жизнь припрет, придешь и к знахарке. Лечила тетя Даша, считай, задарма, кто что даст. Своей цены не говорила, я так ела. Учитель благодарит бедняки, ищущие добрым словом, а кто побогаче пятерку или трояк сунут. Говорят, председатель Теглов возил из соседнего района лечить племянника. Мальчонку не держал. И помогло. Вообще, как ни странно, она многим помогла. А главное, хуже никому не стало. Вроде бы ничего особенного. Подумаешь, молитву над тобой 3 раза прошептали, да глоток святой воды дали выпить. А многих страхи и беды жизни оставляли. Добротой своей лечила тетя Даша, незлобивостью. Глаза у нее в старости ясные-ясные, грустные-грустные сделались, как у много пожившей, перевидавшей, замученной людьми лошади. Поклажу свою житейскую до конца дней везла. Шурочке, дочке и Мишке, зятю, 2 внучкам помогать надо. А кому дети дороже, кроме родной матери? Шурочка после родов первых и вторых раздалась, в новую пору вошла. Глянешь, купчиха и купчиха, полное, рассыпчатое, лицо розовое, как фарфор светится, походка плавная утицы, сама в шелковом халате турецком. Их по кошаре на цыгане продают. Ну, в общем, розан, цветок. Мать, конечно, основное хозяйство на себя взвалила. У Шурочки дети, работала на пекарне. Но здоровье и стало трещины давать. Затылочные боли страшные, да кашель надсадный. А к врачу, когда привезли в район, он обгляделся и в груди шишку нашел. Надо, говорит, резать. «А выживали?» — сомневается тетя Даша. Врач честно пожал плечами. «Не гарантируем». «Так на кляп это нужно», — удивилась пациентка и вернулась к своим свиньям, козам, корове, мужу ненавистному, умирать. Других лечила, себя потеряла.